есть и зло, и даже нету страха. Я что могу сказать? Так, нет, я сейчас, давайте сейчас. Значит, на самом деле миром правит Бог. Он ставит властитель, как ему угодно. А злых и ненормальных он ставит только тогда, когда общество остается именно таким. У нас есть огромное количество благочестивых святых царей, правителей, повелителей, благочестивых и судей, и мудрых министров. Нет, такого... Лев Толстой сам, простите, образец ненормальности классической. Недаром он анафематственным был церковью. Я знаю. И справедливо замечу. Вот. И как раз-то его слова никакого авторитета не имеют, потому что, ну, это глупость. А миром правит на самом деле Бог. Бог, который создал мир. А ненормальных шизиков их просто лучше слышно, понимаете? Простите, вот и стоит толпа из 100 человек, например, да? И среди этих 100 человек один сумасшедший. Кого будет слышно? 99 нормальных или одного сумасшедшего? Одного, конечно же, понимаете? Но это же не значит, что все сумасшедшие, понимаете? Вот и все. Те же самые правители. Правители хороших больше, чем не на шизиков. Просто больше. Потому что если бы были все шизики правители, у нас бы мир бы давно рухнул бы просто глубокополучно, да? Но слышно шизиков, понимаете? Опять-таки, ну, кого у нас, грубо говоря, в Госдуме кого знают? Владимир больше Жириновского. Понимаете? Просто орёт. Да. Ну, это пример такой, да? Вот, но опять-таки, ну, сейчас мы вернемся к Священному Писанию, да, но последнее, что скажу, миром правит Бог. Бог правит миром хорошо. Вот, и властями Бог повелевает. Он ставит их и свергает, когда ему захочется. А князь тьмы, он пытается себя сварить корчить не ведь что, но надо помнить, что когда он говорит, что я там, я имею власть там, как бы, там, ставить кого хочу или свергать кого хочу, ну, лжет. Когда он Христу сказал там, потому что мне предано все, кого хочу, того ставлю. Христос, он не стал с ним дискутировать, он сказал, пошел вон. И он ушел. Понимаете? Потому что Христос прекрасно знает, и мы все должны знать, что миром правит Бог, иначе бы рухнул. Понимаете? Тот, кто создал мир, тот и им правит. Вот, и как раз-то поэтому и сказано, Господь Бог святых пророков. Он и послал ангела своего, чтобы возвестить тому то, что надлежит быть вскоре. Бог правит мудростью. А князь мира сего уму. Говорят, ум, а вроде бы это я не знаю точно. Не, не, вот нет. Греческого как дьявол, ум. Не, дьявол значит клеветник. Жить. Клеветник. Вот. Ну давайте вернемся к Писанию. Итак. И вот что Господь Бог святых пророков послал ангел свой показать рабам своим то, чему лежит быть вскоре. Заметьте, для кого апокалипсис? Для рабов Бога. Апокалипсис не предназначен для людей, которые не верят в Творца, которые не православные христиане, которые не верят в Создателя. Для них апокалипсис закрытая книга. Не случайно вот известно, что многие люди, почитав апокалипсис, они сходят с ума. Почему? Потому что они читают, не будучи православными христианами, рабами Божьими. Они пытаются что сделать? Они пытаются эту книгу воспринять как гадательную книгу, как книгу гаданий, там начинают рассчитывать то или другое. Вот и в результате они сходят с ума, потому что они не рабы Божии. Господь Бог послал ангел специально, чтобы показать именно рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Это книга для христиан, для православных христиан, а не для там, внешних, не церковных людей. Поэтому не церковным людям и не подобает читать вообще. Это книга для своих, а не для чужих. Как вообще Библия? Это книга для своих. Как говорит древнее изречение Бога, тайна моя мне и моим. Вот. Итак, и дальше Господь говорит, «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Господь говорит, «Я скоро иду, я скоро приду к вам». И вообще это ожидание скорого пришествия Господа, оно пронизывает все Священное Писание и Нового Завета. А последние времена уже наступили. Когда нас начинают говорить, что там, ой, там скоро наступят последние времена, а такие люди Священное Писание не читали. Слово Божие говорит, что последние времена наступили со дня искупления. День смерти Христа на крестном древе, когда свершилась тайна Божия, это начало последних времен. И недаром как раз-то, что сказал апостол Петр во время проповеди День Пятидесятницы? Что сегодня исполнится пророчество Иоэля, и будет когда? В последние дни, и залью я духа моего на всякую плоть. То есть с момента распятие воскресения Христа из мертвых наступили уже последние дни. И время подготовки к явлению Христа уже наступило. Более того, Господь сказал, что даже суд уже начался. Вы понимаете, да, что это значит? Ну, вот смотрите, как еще обычно суд состоит. Бывает судебное следствие, да? А потом бывает оглашение приговора. Сейчас время судебного следствия. Сейчас происходит просто, мы сейчас живем во время такого длительного судебного следствия, когда Святое Евангелие, оно судит людей. Потом будет явление Христа, которое обогласит просто приговор. Когда воздаст каждому по делам его. Вот и все. Поэтому и сказано, вот, «Си гряду скоро, блажен соблюдающий слово пророчества книги сей». Понятно, да? Блажен, кто хранит слова пророчества этой книги, кто исполняет волю Божию, выполненную данную в священную, вот, в книге Откровения. Тот человек блажен. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Здесь Иоанн опять вторично хотел поклониться ангелу, вызывая ему почтение, но ангел сказал: не надо, потому что смотри, не делай это, потому что я сураб тебе вместе с тобою и с братьями твоими пророками, соблюдающими слова книги сей. Богу поклонись. То есть человек, который соблюдает Святое Евангелие, он становится равным ангелом. Именно поэтому он не воздает ему почитание как больше себя. Здесь еще, конечно, предостережение. Предостережение – это серьезные ошибки, которые на самом деле подстерегают очень-очень многих людей. Многие люди начинают поклоняться иным богам, кроме Господа. Почему? Потому что они те представляются ангелами. Сейчас, знаете, сейчас такая книга есть, это «Откровение ангелов-хранителей». На всех развалах валяется, да? Вот, и там люди говорят: ну как же ангел же открыл, как же можно не верить? Но помните, что служить ангелам запрещено. Мы их почитаем, можем поклон, почтение там показать. Но поклоняться им как богам нельзя. Бог один. Поэтому сказано: Богу поклонись. Можно уважать, почитать, но нельзя поклоняться как Богу. Здесь как раз-то здесь и в других местах Священное Писание предостерегает нас от обожествления небесных сил. Очень большой соблазн у людей начать обожествлять духовные иерархии. Вы знаете, наверное, что весь оккультизм построен на почитании к различным духовным иерархиям. Там, да? Там люди говорят: вот я почитаю такого-то, там, ту иерархию, там, да, космическую иерархию, там, или еще какую. Но Библия категорически это запрещает. Она, как говорит послание к Колоссянам, есть некий вид смирения в служении ангелам, что недопустимо совершенно. Служить ангелам нельзя, это большой грех. И вот, чтобы такого не было, ангел и не дает Иоанну поклониться себе. Чтобы люди не вздумали кланяться ангелам уже не как своим собратьям, да, сурабам, как говорит Писание, а чтобы не вздумали считать их просто этими богами, как думают многие на самом деле до сих пор. Вот поэтому, если приходит некий дух и говорит некие слова, противоречащие откровению Бога, что нужно сделать? Сказать: ты лжец. Как сказал апостол Павел: если даже ангел с небес будет благовествовать иное Евангелие, которое я не благовествовал, да будет анафема. То есть никакого нет нам места никакого, да, поклонения с этим ангелом как богам. И всякое слово человека или ангела должно быть проверяться Словом Божьим, а не наоборот. Поэтому, когда Мухаммад говорит, что он получил откровение от ангела, мы говорим: мы верим. Но так как откровение противоречит Слову Божию, а мы его не принимаем. Итак, причем сказано: и сараб тебе, и братьям твоим пророкам. То есть здесь показывается, что апостолы имеют такую же благодать, как и древние пророки. Они также пророки, как и древние. Они имеют в себе этот дар. Поэтому служение апостолов, оно не меньше служения древних пророков, которые предсказывали пришествие Христа. И сами апостолы были пророками, предсказывающими будущее. Мы знаем много пророчеств, содержащихся в Новом Завете, которые исполняются в наше время, продолжают исполняться по воле Господа. Вот. и сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Ибо время близко. Вот если книга пророка Даниила сказано было запечатать слова откровения пророчества, потому что еще не наступило время, когда люди готовы были вместить все откровение Божие, то теперь говорится наоборот: не запечатывать слова пророчества книги этой. Потому что время близко. То есть сроки приближаются. Конец мира скоро наступит, говорит Иоанн. Вот, скоро придет Христос. Время близко. И дальше говорит Писание. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще. И святой досвящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Это говорит Христос. Кстати, вот обратите внимание, какой интересный подход, да? У нас часто что пытаются делать? Родители часто там, да? Люди, облеченные властью, или люди, которые мечтают быть облеченными властью, они говорят: как бы нам заставить людей по-доброму жить? Так? Как бы мне сделать так, чтобы заставить насильно человека жить по заповедям Божьим? Но Господь так не говорит. Как он говорит? Он говорит: нет, говорит он, дословно сеть. Обижающий пускай еще обижает. И грязный пускай загрязняет еще себя. Да? А праведник пускай еще праведный делается. И святой еще более святым становится. Я сам приду и воздам каждому по делам. То есть Господь говорит: я не касаюсь свободной воли. Что хотите, то и делайте. Как часто вот эта мысль у нас забывает. И потом удивляется, почему Бог не исполняет молитвы о том, чтобы изнасиловать волю людей. И говорит: я молюсь, молюсь, а Бог никак не может его сломать. А Бог говорит: а я не хочу. А не хочу. Я себя ограничил тем, что я не хочу вмешиваться в свободную волю людей. Я дал вам свободу. Пускай делает каждый все, что захочет. Понимаете? Все, что хочет, то и делает. Да. Помощь есть, но творение... Но свободную волю Бог не трогает и не будет трогать никогда. Да. Да, а иначе не будет, понимаете, и заслуги не будет, и не будет и ничего, понимаете, да? Помощь есть, помощь действительно есть. Но если есть желание какое-то у человека, то Бог ему поможет. Но вы знаете, да, почему алкоголизм считается неизлечимым заболеванием? Потому что алкоголик не может вылечиться, если он сам не захочет. Многие, вот, например, ангину может вылечить против воли человека. Да, вот алкоголизм невозможно. Потому что это вопрос уже воли человека, который невозможно сломать, в принципе, не свободно. И вот как раз-то здесь Господь прямо говорит, да, вот что он говорит. Он говорит: обижающий пускай еще обижает. Неправедный пускай там грязный еще сквернится, да? Вот, а праведник пускай еще праведно сделает. А святой еще более святым становится. Каждый делает все, что ты хочешь. Вот я иду скоро, говорит Господь, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Вы делаете, а я вас оценю. Все, что вы наделаете, все вам будет пред лицом представлено. Дословно, да, дословно не просто возмездие, сказано плата. Я выплачу каждому зарплату, которую он заработал. Вы заработали и получите. И дальше Господь говорит: я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Христос говорит: я был в начале, я створил мир, я его в конце мира вспомню. И я начало мира, и я конец, и я первый Бог, и я Бог последний. У меня нет Бога, я единственный Бог. И дальше Господь говорит: блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Большая часть рукописи говорит немножко по-другому. Блаженны омывающие одежды свои, дословно праздничные ризы свои, чтобы имели власть над деревом жизни и над воротами, а не могли войти в город. То есть блаженны те, кто все время омывают одежды свои, праздничные ризы свои, омывают в течение этой жизни. Чем? Покаянием, да? Вот, и вот эти люди, которые стремятся исполнить заповеди Божии и омывают свои лизы от всех грехов на частые исповеди, такие люди блажены. Такие люди получат власть вкушать от дерева жизни и смогут воротами войти в город.